В конце октября 94-го султан опять отвез меня в Москву, сдал с рук на руки дедам, а сам вернулся в Грозный. Там было неспокойно, могли вот-вот произойти перемены, и дела требовали его присутствия. В этот раз я родила на удивление легко, как будто первые роды были тренировкой. Поднатужилась, разбежалась, легко прыгнула и выдала миру нового мужчину. Чуть меньше, чем первый, но тоже богатырь, здоровенький такой мальчишка. Вскоре приехал султан, привез маленького Руслана и велел нам пока оставаться у дедов. «У нас там сейчас небезопасно. Кое-что затевается. Немного переждем, скоро все это должно закончиться. Как только все утрясется, я сразу приеду, заберу вас». «Вы уже знаете, это не закончилось, не утряслось, и мой мужчина больше не приехал за мной. Он впервые в жизни нарушил свое обещание. Виной тому была единственная причина, которая освобождает настоящего мужчину от ответственности за то, что не сдержал слова». До середины января время тянулось мучительно медленно. Султан звонил каждый вечер, спрашивал, как я, как дети, говорил, что у него все нормально. По телевизору показывались страшные репортажи. Непонятно было, как такое могло происходить в нашей цивилизованной стране в конце 20 века. Разговаривая по телефону с султаном, я умоляла его все бросить и приехать к нам. Он успокаивал меня, говорил, что у него важные дела и все бросить никак не получается. Какие дела, когда там такое творится? В канун Старого Нового Года он впервые не позвонил вечером. Я всю ночь не спала, переживала. Деды успокаивали. Ничего, мол, завтра позвонит, он не обязан каждый день отчитываться перед тобой. На завтра опять звонка не было. Я сама села за телефон, начала названивать. Домой, матери с отцом, родителям мужа. Ответом было молчание. Я 100 раз перезвонила по всем адресам, которые были в записной книжке. Никто не откликался. Такое впечатление было, что я пытаюсь дозвониться в какое-то другое измерение. На следующий день пришла в гости подруга бабки, понимающая в вопросах связи, и убила меня наповал. Она безапелляционно заявила, что султан мне, между нами говоря, звонить не мог. Там, дескать, война идет, свои ретрансляторы разрушены, а через соседние нельзя, потому что наши военные все подряд там глушат. В общем, обычная сотовая связь не работает, а вся проводная, что осталась целой, под контролем спецслужб. А звонить оттуда могут только полевые командиры боевиков, потому что у них есть специальная спутниковая связь. Развернул антенну на крыше машины, быстро переговорил и поехал себе дальше воевать. Вот так. Твой же султан не командир? Нет, не командир. Я не знала, что и думать. Неведение терзало мою душу. Аппетит пропал начисто. 3 дня я только чай пила. Спать не могла. Во сне меня преследовали кошмары. Наконец, не выдержав, я заявила дедам, что оставляю детей на их попечение, еду в Грозный. Они и слышать не хотели. Совсем, что ли, голову потеряла? Ты посмотри, что там творится. Я все равно собралась. Дед нашел хорошего знакомого в высоком военном чине. Тот обещал помочь, но сказал, что я самоубийца. До Черменского круга я добралась на такси, заплатила тройную цену. Оттуда, по протекции друга деда, с военной колонной приехала в аэропорт Северный. Там было очень много военных и боевой техники. 2 дня сидела на эвакпункте, так назывался госпиталь, который устроили в здании бывшего аэропортовского ресторана. В городе шли бои, просто так там никто не ездил, надо было ждать колонны. Помогала врачам, чем могла. Каждый день поступали 100 раненых, многие тяжелые. Сердце кровью обливалось. 10 километров до дома, не могу добраться. Через 2 дня в Ленинский пошла санитарная колонна забирать раненых. Обычно каждая часть возила своих раненых на своем транспорте. Но в этот раз случилось так, что какой-то полк остался совсем без техники. Всю подбили и сожгли. Я отправилась с ними. Дом наш стоит на пересечении Спокойной и проспекта Кирова. Мои родители живут неподалеку. Спокойная улица. Сейчас это звучит дико. Свой дом я не узнала. В квартире был разгром, как будто там побывало племя варваров. Дом наполовину разрушен, несколько квартир вообще перестали существовать. Примерно такая же картина была в доме моих родителей. Все разгромлено, разграблено, только сам дом остался цел. Нашла соседей. На подвальной двери они повесили табличку «Люди» и сидели там безвылазно, опасаясь, что в любой момент может прилететь артиллерийский снаряд. Спросила про родителей. Люди стали отводить глаза. Сосед Хафиз, инвалид Отечественной войны, сказал, что их похоронили в парке Кирова. До кладбища не добраться, там сейчас всех хоронят. Я не поверила. Подумала, что он бредит. Он старый, не только ног на войне потерял, но еще и контуженный. «Их русские убили», — подтвердила Фатима, соседка сверху. «Они дверь не открывали. Русские думали, боевики там. Сломали дверь, бросили гранату, потом стреляли. Они были как будто сумасшедшие. Говорили, что у них какого-то командира убили. И теперь всех нас казнят за это». Целые сутки я была в ступоре. Сидела в углу, уронив голову на грудь, и молчала. У меня отнялась речь. Соседи пытались меня кормить, давали воду. Я ничего не хотела. Я просто не могла в это поверить. Не укладывалось в голове, что русские солдаты могли такое сделать. Я помогала их раненым. Сама наполовину русская, наполовину москвичка. Мать у меня русская. Получается, что они в своих же стреляют. Такого просто не могло быть. Через сутки я очнулась и отправилась искать султана, последнюю ниточку, связывающую меня с этим страшным городом. Добраться до родителей султана не представлялось возможным. У них дом в Черноречии, это далеко, и на этом участке как раз шли активные боевые действия. Пошла по соседским подвалам, стала спрашивать, может, кто-нибудь что-то знает. Кто-то сказал, его отряд в Старопромысловском. Отряд? Ну да, отряд, он же командир отряда, значит, должен находиться с отрядом. Вот так, значит, все-таки командир. Выходит, права была бабкина подруга. Никаких дел у него тут не было. Он просто воевал с русскими. Могла бы сразу догадаться. Комбинат на старых промыслах, значит, и отряд где-то неподалеку. Дождавшись утра, я взяла с собой воды и хлеба и пешком отправилась на поиски мужа. Мне опять сказали, что я самоубийца. Но мне было все равно. Старопромысловский — это, в общем-то, недалеко. Я там часто бывала вместе с мужем. В мирное время служебной «Волги» султана нужно было всего 15 минут, чтобы доставить нас туда. Водитель мужа Ахмед с ветерком пролетал через все светофоры, и спустя 15 минут мы въезжали во двор комбината. Сейчас у меня ушло на дорогу почти 2 дня. Я ползла как черепаха, забиваясь при появлении людей в первую попавшуюся щель, прячась в грязных канавах и подъездах разрушенных домов. Повсюду стреляли, слышались взрывы. Непонятно было, где безопасный путь. Пойдешь в одну сторону, вроде тихо. Потом вдруг стрельба, пули свистят, что-то взрывается. Приходилось падать, где придется, подолгу выжидать. Ночь пережидала в полуразваленном колодце неработающей теплотрассы. Заснуть не могла, было очень неудобно и холодно, несмотря на то, что я тепло оделась. С рассветом двинулась дальше. Я не узнавала свой город и с трудом ориентировалась среди знакомых с детства улиц. Многие дома превратились в руины, повсюду подбитая, еще дымящаяся техника, танки с оторванными башнями, вывороченные с корнем деревья. Собаки обгладывали непонятно чьи закопченные трупы. Но меня это уже не ужасало. Я равнодушно шла мимо, удивляясь самой себе. Это был настоящий апокалипсис. Панорама Сталинградской битвы, иначе не скажешь. Не верилось, что все это могли сотворить обычные русские солдаты, по сути мальчишки. Поневоле возникала мысль о каких-то злобных пришельцах, у которых была задача уничтожить здесь все живое. «Варвары! Что вы сделали с моим тихим городом?» Вплотную к комбинату я подобралась только к вечеру следующего дня. Было еще светло, я могла хорошо рассмотреть комбинат, и, помнится, здорово удивилась. Знаете, он был цел. Вот что странно. Я почему-то думала, что увижу здесь безнадежные руины. Такая махина, состоящая сплошь из ажурных металлических конструкций труб. Прекрасная цель, как для федеральной артиллерии и авиации, так и для наших боевиков. Мелькнула абсурдная мысль. Может, договорились не трогать? Хотя какой может быть договор, когда на улицах обгоревшие трупы, и все дома вокруг разрушены едва ли не до основания? Странно, очень странно. Человеку всегда хочется верить в лучшее, даже если все вокруг рушится и планета летит в пропасть. Помнится, нахлынула откуда-то непрошенная волна какой-то абсурдной надежды. А может, на комбинат война не распространяется? Сейчас султан спокойно сидит в своем кабинете, посматривает графики перегонки за день. Мои инфантильные размышления были прерваны ставшими уже знакомыми звуками. Откуда-то издали доносился рев моторов и гусеничный лязг. И тут я увидела людей. Пятеро мужчин, пригибаясь и часто оглядываясь, быстро шли от комбината в мою сторону. Они были одеты в грязный камуфляж, небриты, все вооружены. У двоих за плечами виднелись гранатометы. Я замерла, как вкопанная. Впервые за время этого кошмарного путешествия я утратила бдительность и тут же была наказана. Я совершенно не представляла себе, что можно от них ожидать, но попадаться им на глаза мне точно не хотелось. Однако что-либо предпринимать было поздно. Они уже увидели меня. «Эй, красавица, ты чё тут забыла?» — по-чеченски крикнул тот, что шел впереди. «Это я-то красавица. Я за 3 дня постарела 30 лет и выглядела, наверное, соответственно. Забыла, когда в зеркало смотрелась». «Я мужа ищу», — спокойно ответила я. Почувствовала вдруг, что эти люди не сделают мне плохого. «Ох ты, так это же жена султана!» — тихо сказал один из мужчин. «Точно она! Я не узнал сразу!» Я посмотрела на него. Лицо его показалось мне знакомым. Кажется, он работал на комбинате. «Где он? Где мой муж? Отвечай!» Я бросилась к этому мужчине и схватила его за руку. По нашим меркам это верх бестактности. Хватать почти незнакомого мужчину за руку и что-то требовать от него. Но тогда мне было все равно. Я не думал о приличиях. «Пришли с нами!» — мягко сказал мужчина, отводя взгляд. «Нельзя здесь! Русские наступают! Скоро здесь будут!» «Где султан? Что с ним?» «Не кричи, красавица!» Их старший, который окликнул меня, взял меня под руку и повлек за собой. «Он там, в сквере, во дворе комбината! Пошли, пошли, нельзя задерживаться!» «Я пойду к нему!» Я вырвала руку и побежала к комбинату, разъезжаясь ногами по грязи. «Эй, куда ты? Там могила! Его убили, мы похоронили его!» Я не слушала, продолжала бежать. «Какие злые люди! Разве можно так шутить?» Мое сознание отказывалось всерьез воспринимать то, что сказал этот человек. Этого просто не могло быть. Мой муж самый умный, ловкий, сильный. Разве можно его просто так убить? Нет, этот человек просто смертельно устал и бредит. Или что-то перепутал? Забежав в сквер, расположенный во дворе комбината, я с минуту переводила дыхание и осматривалась. Оконные проемы здания управления без стекол, вход без двери. Все было завалено мешками с песком. Повсюду валялись гильзы и осколки. Только слышалось приближающееся гудение моторов. У стены под голубыми елями скромно теснились 6 свежих холмиков. На каждом из них лежал строительный кубик, и на кубиках тех кто-то нацарапал ножом надписи. На крайнем справа я прочитала: «Султан Умаров, 11.01.95». Сейчас я не могу вспомнить, что чувствовала в тот момент. Мир разделился на до и после, словно провалился в болотную трясину. Шла по этому болоту. Было трудно, страшно, под ногами зыбко. Но тогда я существовала в этом мире, была с ним связана. А тут вдруг провалилась в трясину, и она засосала меня всю без остатка. Мир перестал существовать. Я упала на холмик, прижалась к нему и лежала так не знаю сколько времени. Что там дальше? Танки. Откуда-то появились танки. Они проломили забор, заехали во двор и встали, поводя стволами в разные стороны. На танках приехали какие-то люди, оборванные, грязные, чужие. Двое спрыгнули, подошли ко мне. Я их видела краем глаза, но не реагировала. Они были в другом мире, на поверхности, а я под трясиной. Я просто утонула в своем горе. Если надо, пусть убивают. Мне было все равно, я тогда даже о детях забыла. «Снайперша!» — уверенно произнес один, здоровенный, заросший щетиной до самых глаз, похожий на медведя-гризли. «Не успела драпануть!» «Точно!» — согласился второй. Чуть поменьше, но тоже дикий от войны, серым от усталости лицом. «Э, ну, ручки покажи!» Я послушно показала руки, хотя не поняла, зачем это нужно. Осмотрев мои пальцы, гризли этим не удовлетворился. Странно хмыкнув, он сунул руку за отворот моей куртки, ухватил сразу за полувер, блузку и резко рванул. Я вскрикнула. У меня обнажилось правое плечо и попыталась закрыться руками. «Стоять, сука!» — рявкнул гризли. «А ну, Саня!» Вдвоем они припечатали меня спиной к могиле. Я отчаянно извивалась, пытаясь сопротивляться. У бюстгальтера лопнула застежка, и мои, налитые молоком груди с набухшими сосками, вывалились наружу. О, Аллах, как мне было стыдно! «Гля, какая белая сучка!» — хрипло пробормотал гризли, глядя на меня набрякшими кровью глазами. «Плечи чистые!» — неуверенно возразил второй. «Пальцы тоже!» «Да один хер, все равно сучка-снайперша!» «Чё зря добро пропадать? А ну!» Тут гризли вдруг навалился на меня и стал задирать юбку. Я обмерла, дико вскрикнула и выгнулась в нечеловеческом усилии, пытаясь сбросить с себя непосильную тяжесть. «Не дергайся, тварь!» — рявкнул гризли и с размаху ударил меня кулачищем по голове. Из глаз моих сыпанули звезды, сиреневые сумерки мгновенно превратились в ночь. Я окончательно утонула в жуткой черной трясине. Очнулась я в аду. Теперь я знаю, как он выглядит. Перед лицом скакала заросшая двухнедельной щетиной харя, изрыгавшая животные стоны и смердевшая жуткой луковой вонью, смешанной с водочным перегаром. Цепкие руки безжалостными тисками сдавливали мои груди. Страшно болело внизу живота. Там поселился какой-то огромный поршень, который ритмично двигался, глубоко вонзаясь в меня и словно желая проткнуть насквозь. Я не могла даже пошевельнуться, страшная тяжесть давила меня в могильный холмик. Рядом теснились такие же алчные хари, на которые падали блики горящего неподалеку костра. Все возбужденно галдели, подбадривая того, кто в данный момент был на мне. Где-то поблизости стрелял танк, раздавались автоматные очереди. Русские воины веселились вовсю. Время остановилось. Мне казалось, что это никогда не кончится, что прошла целая вечность с того момента, как я очнулась. В те минуты я хотела только одного — побыстрее умереть и ничего этого не видеть, не ощущать, не дышать этой ужасной луково-водочной вонью. Но смерть не шла ко мне. Я даже не смогла потерять сознание. Помню только, что мне было до жути стыдно. Ведь подо мной лежал мой муж, такой сильный и красивый при жизни. Врагам мало было просто убить его. Они распяли меня на его могиле и наперегонки накачивали своим гнусным семенем. Они посмертно мстили ему за свой страх, а он не мог ничем им помешать. В какой-то момент я поняла, что меня наконец оставили в покое. Стало легче дышать, луковая вонь постепенно исчезла. Тяжесть больше не давила на меня.